Глава 74. Пока Эльзасец наспех наставлял сержанта, Эрван зашел к себе в кабинет и собрал вещи. Нашел бутылку воды и опустошил ее одним духом. Горло было как перегретая духовка. Какое облегчение. И однако он злился на себя за то, что поддался этой потребности. Он принципиально презирал людей, которые надувались водой до отказа. Видел в этом низкое удовлетворение еще более низкого инстинкта. Почти порок. Куча вещей вызывала у Эрвана такого рода отвращение, совершенно абсурдное. В сущности, он часто действовал как религиозный фанатик, испытывая ненависть к собственной природе, все время на шаг от самобичевания. Проблема в том, что у него нет Бога, к которому он мог бы обратиться. Взгляд на часы, что там возится Крипо. Воспользовавшись передышкой, он позвонил Левантену, координатору из криминалистического учета. «Марван, ты получил новые образцы?» «Я над ними работаю». «А первые что-нибудь дали?» «Если бы ты сказал, что именно ищешь, мне было бы проще». «Во-первых, происхождение и состав гвоздей, осколков и прочего. На данный момент это наша единственная связь с убийцей». «Навскидку, весь этот скобяной хлам можно подобрать на любой свалке». «Ты работаешь не навскидку и приучил меня ждать от тебя большего. Сегодняшний убийца подражает другому из 70-х годов, который действовал в Заире». «И что?» «Возможно, связь с Африкой. Проанализируй состав металлов, стекла, ржавчины. При условии, что пришлете подмогу. У тебя будет все, что пожелаешь. Когда ждать чего-то конкретного?» «У меня десятки образцов, так что через 2 дня, как минимум, и то в лучшем случае, если управление доплатит за срочность тем, кого...» Эрван больше не слушал. Все эти бумажные, бюджетные и временные проблемы только лишний раз выводили его из себя. «Сделай по максимуму. Я хочу сегодня же знать, откуда эти чертовы гвозди». «Ладно, шеф». «Еще одно. Тонфа говорил тебе о слюне?» «Нет». «Убийца, возможно, обсасывает гвозди до того, как воткнуть их в плоть. Если так, следы будет найти непросто. Еще раз повторяю, тело сплошное месиво». «Ты умеешь творить чудеса». «Сперму тоже искать?» «Не сперму, а кровь. Среди прочих безумных ритуалов убийца мог полить жертву своей кровью, чтобы установить с ней физическую связь». «Это такое колдовство?» «Называй как хочешь, но постарайся найти образцы, группа которых не совпадает с группой Симони. Начни с области черепа». «Да на одно изъятие образцов куча времени уйдет». «Вызывай всю свою команду, бери из других лабораторий, мы горим». «А если у убийцы и жертвы одна группа?» «Значит, мы в пролете. Ты получил образцы из Британии?» Эрван запросил волосы и ногти, обнаруженные в брюшной полости Виссы. «Частицы из Бреста совпадают с девицей из Гранзогюстен, тут сомнений нет. Не знаю, куда ты воткнешь этот цветочек, но букет получается еще тот». «Значит, новый человек-гвоздь получил прядь и ногти Ан до убийства в Кервереке. Когда? Как?» «Позвони, если будет что-то новое». Вешая трубку, Ирван испытал прилив иррационального оптимизма. Левантен определит происхождение гвоздей или же выделит на теле Ан-Симони следы крови, ДНК, которые обнаружатся в базе данных. «Поехали». Перед ним стоял Крипо уже в пальто. «Помчались, ты хочешь сказать?» Они скатились по лестницам управления. Эрван прижимал к себе портфель, набитый отчетами его команды. Большинство из них печатали быстрее, чем говорили, набивая протоколы на ноутбуке прямо в машине. Эта проза займет его на время полета до Бреста. Возвращаться в Британь ему хотелось не больше, чем отрезать себе руку.